А вот, смотрите, один лист, один месяц, а квадратики на листах означают товары, что покрупнее, наборы, включающие в себя не только продукты, крупы, соль, сахар, консервы, хлеб, шоколад, колбасу, но и разную мелочь, спички, мыло, салфетки. Подумалось, что в рабочих районах это экзотика, между прочим, те, что поменьше, розничный товар, фрукты, овощи, конфеты и печенье, деликатесы разные. По приобретении на квадратик ставится штампик, талон погашен. А если не успел в этом месяце выбрать все квадратики, лучше успеть, в следующем месяце они становятся недействительны. В принципе, я так и думал. Поинтересовался, что в какой набор входит, выбрал самый разносыльный, а потом двинулся дальше вдоль витрин, уже более целенаправленно осматривая представленное на них изобилие. Что же выбрать? Рот заполнился слюной, захотелось купить все и сразу. Видя мои муки выбора, одна из продавщиц решила прийти на помощь. Если вас что-то заинтересовало, можно же это попробовать. Рядом с каждой витриной стоит столик для дегустации. Большое спасибо. Я перевел внимание на указанный объект. Ох, неудивительно, что я не понял его предназначение. Вниманию представали большие серебряные и фарфоровые блюда с элегантно разложенными на них кусочками, нарезками, бутербродиками, розеточками и мини-пирожными. Каждое блюдо со своим ассортиментом, выложенным в изысканные композиции, торжественные ряды столовых приборов изящно вписаны в общий интерьер. А я принял эти великолепные натюрморты за гастрономические декорации. Я скромно общипнул крошечный кусочек сыра, положил в рот и чуть не откусил себе язык. О, боги, да чего же вкусно! В жизни такого не пробовал. Это была не просто мысль, это был крик души. Интересно, и почему? Наверное, для такого эффекта просто нужна другая экология, если я правильно употребляю это слово. Фамильяр прищурил единственный глаз с привычной иронией. Да прав ты, прав. Коровы на вольном выпасе, девственная почва, неоскверненная химией. Вот тебе и суперсыр. Займешься животноводством? По-моему, он надо мной издевался. В итоге взял я капусты, свеклы да картошки-моркошки. И побольше готовых блюд, чтоб матери меньше работы было. Откровенные деликатесы, правда, оставил на потом, пока сосредоточился на печенье, конфетах и фруктах. В ряды дегустаторов влился и Кузя. Он оживился, перелез на стол и принял активнейшее участие в выборе товаров. Печенье он, в отличие от меня, не заценил. К конфетам остался равнодушен. А вот от фруктов пришел в полнейший восторг, особенно от персиков и винограда. Еще бы, в своих пещерах он, небось, ничего вкуснее не пробовал. Ну, а торт я уж выбрал самостоятельно. И, наконец, последним по списку, но не по значению, оказался мясной отдел. Располагался он в самом конце зала, но мы добрались и до него. «Чего изволите?» — поинтересовалась улыбчивая продавщица, массивная такая мадам, не толстая, а именно, крупная. «Я похожую комплекцию у наших старших молотобойцев в цеху видел, у кого характеристика тела за тридцатку перевалила, такая и в избу горящую, и коня. Мне, пожалуйста, палку колбасы, вот этот балык и кусок окорока. У меня семья в город вернулась, хочу им праздничный ужин устроить. Да, и окорок нарезать, если возможно. Сейчас все сделаем», — усмехнулась дама и принялась за работу. Здоровенный тесак в ее руках порхал как бабочка, превращая мясо в тончайшую нарезку. «Мяу». Голос был решительный и требовательный. На витрину в один прыжок взлетел крупный серополосатый кот. Хвостатый требовательно стукнул лапой по стеклу и выразительно уставился на женщину. «Что, мяу, опять где-то шлялся, морда ты хитрая, а ко мне являешься, только когда хочешь брюхо набить». В противовес обличающей речи на лице продавщицы проступила мягкая улыбка. Она ловко отхватила небольшой шматок сала и кинула в вымогателя. Тот ловко извернулся, отправив добычу прямо в пасть, и довольно облизнулся. «Интересный у вас кот», — произнес я, рассматривая наглеца. «Крупный, окрас дымчатый с почти черными полосками. Шерсть густая и пышная, зверь пышет силой и здоровьем. И не говорите, прибился к нам несколько дней назад. Явно домашний, вон какой холеный. Зато как крыс ловит. Мы всегда для этого в магазине кота держим. Сами понимаете, как следить надо, чтоб продукты в целости оставались. Да в этакой кутерьме наш Мурзик куда-то запропал, а дымок, тут как тут». Пока женщина занималась своим делом и попутно нахваливала серого, моя память упорно ловила вьетнамские флешбеки. Темный, залитый кровью переулок, обезглавленный бык-террас и маленькая смертоносная тварь, по недоразумению выглядящая милым котиком. С опаской я покосился на хвост усатого гурмана. С виду, хвост как хвост, обыкновенный такой, серый и пушистый. Разве что немного больше обычного. Может, обознался? Да он это, он. Подал голос Алукард. Не чувствуешь, что ли? И уже 33-й уровень взял, успел подрасти с нашей последней встречи. Маскировка, офигеть. Похоже, какой-то пассивный навык делает его в глазах смотрящих менее опасным и незаметным. Между тем, обсуждаемый субъект, похоже, почувствовал к себе внимание, зашипел и подобрался. Его нефритовые глаза, преисполненные подозрения, сфокусировались на мне. Вот, думаем выяснить, кто хозяева, чтоб счет за питание выставить, продолжала весело болтать женщина. А если вдруг бесхозным окажется, постараемся его при магазине оставить. Вам, кстати, кот не нужен, я смотрю, вы животных любите и ладите с ними неплохо. Я даже сама подумывала взять Дымка, да у меня дома собака. Полагаете, мне стоит его забрать, а сам, как бы невзначай, сделал шаг к животинке. А Лукард, готов, а почему нет, он, конечно, прожорливый, но уж больно красивый, а какой ласковый, когда сытый. Продавщица оторвала взгляд от нарезки в тот момент, когда я уже был на расстоянии вытянутой руки от серого, а дружок и вовсе успел зайти ему в тыл. Мряв, сдали нервы усатого, кот напружинился, перетекая в боевую стойку, шерсть дыбом, спина дугой, и хвост. На его месте возникло смертоносное оружие, длинный хлыст, оканчивающийся узким клинком, который тут же метнулся мне в лицо. Время словно замедлилось. Я отчетливо видел летящее в мой глаз лезвие, отклонился в сторону и ловко перехватил хвост рукой. Еще мгновение, клинок жало раскрылось цветком в попытке искромсать мою кисть. Размечтался. Мой собственный хвост сконструирован под впечатлением инструмента именно этого кошака, так что я прекрасно представляю, где и как нужно схватить, чтобы остаться целым и невредимым. Плюс незаметно наросший на внутренней стороне ладони хитин для подстраховки. Немая сцена. Ну, как, немая? Кот шипит и бешено вращает глазами. Дружок скалится, Кузя кровожадно щурится, ожидая команду кинуться на противника. А в следующий миг я, что есть силы, дернул серого на себя, и он чудом разминулся с метко воткнувшимся в прилавок здоровенным тесаком. Ах ты ж, оборот, который заставил бы покраснеть некоторых портовых грузчиков, прохрипела возмущенная продавщица, одним движением выдергивая глубоко вошедший в полировку прилавка тесак. «Да ты, блохастый, не кот, а погонь лакунская!» И женщина прицелилась снова. «Мрю!» Оскорбился ошарашенный внезапным развитием событий хвостатый. Он болтался на собственном хвосте, зажатом в моей руке, и, вероятно, вынашивал планы по освобождению. «Молодой человек, бросьте эту мерзость, он же монстр!» «Спокойствие, только спокойствие!» Что же вы на него сразу с ножами, то кидайтесь. Я выставил вторую руку в примирительном жесте. Кошара попытался брыкаться, но предупредительное рычание дружка и кузина улыбка заставили его вновь затихнуть. Молодой человек, не дурите. Эта тварь вас только что прикончить пыталась. Таких нужно добивать сразу. Вы же сами только что предлагали мне его забрать, возмутился я. Так вот, я принимаю предложение. А ситуация, меж тем, накалялась. И кроме боевой продавщицы, на сцену вышла бегущая с оружием наперевес охрана в составе 3 единиц. Кот же в этот момент пребывал в подвешенном состоянии, в прямом и переносном смысле. С одной стороны, он болтался на хвосте, а с другой, задумчиво поглядывал то на меня с дружком, то на женщину с тесаком и прилавок. И ведь у нее были все шансы, отметила Лукард. Хвост мы усатому заблокировали, оттянули на себя большую часть его внимания. А защита у него не такая уж и крепкая оказалась. Что тут происходит, товарищи, рявкнул один из подлетевших охранников. При приближении они дружно взяли нас с дружком на прицелы оружий. Дымок оказался тварью из лакуны. Словно выплюнула женщина, продолжая сжимать в руках незаменимый тесак. Слышал, Котофей, я потряс серого, заодно уводя того с возможной траектории обстрела. Ты у нас теперь тварь и погонь, а всего минуту назад был милым котиком. Вот к чему неправильный маникюр на хвосте приводит. Это я нажало в хвосте намекаю, если что, мряв, отозвался усатый, прочухав, что по крайней мере я его прямо сейчас убивать не собираюсь, и кинул на продавщицу взгляд оскорбленной невинности. Да, искренне удивился охранник. Так чего же вы тогда медлите, товарищ, вытяните руку, осторожно, мы его быстро, того, в решето. Кот, словно понимая человеческую речь, решил грохнуться в обморок. По крайней мере, вполне достоверно он и изобразил. «Так, а ну, отставить!» Я добавил в голос стальных нот. «Никого в решето мы превращать сейчас не будем, я избранный, только что из лакуны. И моя специализация – приручение и подчинение террасов и им подобных». В этот момент Кузя, словно подтверждая мои слова, оскалился, улыбнулся окружающим, обнажив ряды игольчатых зубов, и приветливо помахал когтистой лапкой. Младшего охранника от подобной картины передернуло, и он еще решительнее сжал винтовку. «Да, Кузьма, из тебя тот еще помощник в переговорах, и надо бы выяснить, почему люди начинают обращать на тебя внимание лишь тогда, когда тебе этого хочется. Что за вид мимикрии такой? К счастью, у меня еще есть дружок, который приветливо тявкнул, разряжая обстановку. У меня таких, как этот хвостатый, несколько десятков в подчинении, так что я прекрасно понимаю, кто передо мной, и как с ним обращаться». Для наглядности я поднял бедного кота и легонько потряс, после чего аккуратно, но решительно перехватил его второй рукой за шкирку, в том месте, где мама-кошка прикусывает своих детей при переноске. Котофей в начале маневра пришел в себя и даже выказал намерение дать стрекача, но как только мои пальцы сомкнулись на его загривке, тут же поджал задние лапки. Взгляд его остекленел, словно тот впал в транс. Даже клинок на хвосте закрылся и втянулся под шерстку. Ну действительно, обычный кот. И не скажешь, что он только что пытался мне голову отчекрыжить, восхитился я. Только ты учти, обратить в метаморфа мы его сейчас не сможем. Если ты, конечно, не хочешь заработать дичайшую головную боль и слечь с острой формой мигрени, прокомментировала Лукард, с интересом рассматривая пойманный трофей. Но подчинить-то получится, с голодом у него явно проблем больше нет. Так что сейчас нам только и нужно, чтоб он не буянил и простейшие команды выполнял. Ты в состоянии подсобить мне в этом так, чтоб моя голова не раскалывалась, словно арбуз? А Лукард задумался. Ну, попробовать же нам никто не мешает, а если не получится, просто свернешь ему шею. Судя по реакции окружающих, никто из-за этого переживать не будет. Еще и спасибо тебе скажут. А меж тем собравшиеся от моих слов, а главное, от наглядной демонстрации, и впрямь слегка расслабились. Охранники перестали в нас целиться, а продавщица заохала над прилавком, на полированной поверхности которого отчетливо виднелся безобразный шрам. И как я это все директору объяснять буду? А ты скажи, как есть, отбивалась от усатого диверсанта, заключил начальник охраны. Мы все подтвердим. И все. Конфликт был улажен, мне быстро дособирали продуктовую корзину и мягко, но решительно попросили унести подальше этого серого паскудника. Погасив талоны, я глянул на лист и понял, что не особо-то и нашиковал. Оно и к лучшему, нам на них еще жить да жить. На выходе дружок вежливо поклонился всей честной компании, у оленей нахватался, не иначе. По пути домой наша команда явно обращала на себя внимание прохожих. Я с кучей кульков, свертков и палкой колбасы под мышкой, волк, осторожно несущий за ленточку коробку с тортом, и нахохлившийся здоровенный кот, устроившийся у дружка на холке, процедура привязки нового питомца прошла вполне успешно. И хоть в висках теперь покалывало, я мог быть уверен, что серый будет выполнять мои команды, или тут же скончается в муках, оскалился летевший рядом фамильяр. Ну, или так, кивнул я, в любом случае, вреда он окружающим без моей команды нанести не сможет. Правда, Тимофей, или назвать тебя лучше бегемотом? Кот на вопрос не отреагировал, демонстративно отвернувшись. Вот так мы и шли, довольные в большинстве своем, и вполне гордые собой, а вокруг кипела жизнь. Город восстанавливался. Поврежденные дома одевались в леса, полуразрушенные, сносились. Везде стучало и бухало, свистело, дребезжало и скрежетало. И мне казалось, что в каждом этом звуке я слышу надежду людей на светлое будущее. Добравшись, наконец, до наших апартаментов, я познакомил, без шокирующих подробностей, домашних с новым питомцем и начал делиться с родными своими впечатлениями о походе в горисполком, а затем и в гастроном один, одновременно выгружая на стол свертки. Но мама прервала меня, сказала, что заходила Виктория и просила заглянуть к ней сразу, как вернусь, у нее там что-то срочное приключилось. Интересно, я чмокнул маму в щеку, вручил ей торт и пообещал, что постараюсь побыстрее. Кузю всучил счастливому Сеньке и поручил приглядывать друг за другом. Кошаку наказал залезть на шкаф и пока не отсвечивать, а дружку, мысленно, следить уже за ними всеми, и рванул к Вике. Подойдя к двери, услышал голоса и понял, что она там не одна, и что второй человек, не Анна. Голос был мужской, настороженно постучал, услышал: «Да-да, войдите», и открыл дверь. Рядом с девушкой стоял мужчина, светлый костюм, ухоженные усы, ни молодой, ни старый. Тянуть интригу он не стал, бодро подошел и протянул мне руку. «Давно хотел с вами познакомиться, Василий. Виктория много рассказывала о вас. Позвольте представиться, Токарев». Глава 11. Эммануил Григорьевич был потомственным купцом. Купцом, который не лишился всего при новой власти, а, наоборот, капитал свой приумножил. И это говорило о многом. Эммануил Григорьевич отлично разбирался не только в торговле и управлении, но и в конъюнктуре. Он прекрасно знал, как, что и когда надо сделать, где, что и кому надо сказать, чтобы практически при любом раскладе остаться в выигрыше. Одна лепнина с профилем Ленина и знаменами на потолке его особняка, не говоря уже об образцовых красных уголках на предприятиях, чего стоило. Эммануил Григорьевич ныне был не просто одним из самых богатых, но и одним из самых уважаемых и влиятельных людей Новогерканска. Знакомства и связи у него были везде. Поэтому о скандале, разгоревшемся в горисполкоме, он был осведомлен в подробностях и одним из первых, и едва ли не лучше всех знал, что ковать железо надо не отходя от кассы. Поскольку решение вопроса об управлении Николаевскими землями чиновники отложили, появлялся шанс взять парня в оборот, под теплое крылышко, и извлечь из сложившейся ситуации максимум выгоды. Но действовать очень, очень осторожно, ибо, судя по рассказам, отрок был весьма импульсивен и вспыльчив, а на вид, так ничего особенного. Открытый взгляд, русые вихры, из фигуры еще не ушла подростковая угловатость. В свои 60, которые на вид ему дать было совершенно невозможно, Токарев отлично разбирался в людях, но, вспоминая рассказы дочери и прислушиваясь к пересудам и сплетням о новоявленном избранном, он так и не составил для себя целостную картину. А знать возможности, сильные и слабые стороны объекта будущих манипуляций, первейшее дело при планировании и построении отношений. Почву при этом надо было прощупывать лично, и максимально тщательно, и вот час пробил. Приветствие, представление, формальные фразы. «Дочь много рассказывала о вас и наслышана о ваших подвигах. Виктория, сообрази-ка нам чайку. В ногах правды нет, а за столом беседовать куда удобней». Эммануил Григорьевич внимательно и аккуратно рассматривал паренька. И вот о нем в определенных кругах уже легенды ходят. Рассматривал и сопоставлял увиденное с собранным доверенными людьми досье. Досье это получилось весьма подробным, хотя и противоречивым, местами. Из рабочей семьи, с родным батюшкой там не все однозначно, до нынешнего года никаких выдающихся качеств не проявлял, учился с трудом, но вот работал на совесть, по весне получил по головушке, да так, что вмиг на больничной койке приземлился, и после этого у парня в черепушке что-то перемкнуло, таланты так и поперли, взялся за учебу, пробудил магию, занесен в бухаринский список возможных природников. Драться наловчился, смог мага земли, пусть и пьяного, отметились, а ведь это дело, да еще при ощутимой разнице в характеристиках, ой какое непростое, практически невероятное, те, что с землей завязаны, словно броней прикрыты, приходилось дело иметь, приходилось. Токарев про себя усмехнулся, если хотя бы у каждого тысячного будут пробуждаться пусть и не столь выдающиеся навыки, почему бы не завести на предприятиях традицию просветляющих подзатыльников? Эммануил Григорьевич подождал, пока Вася в кресле устроится, и весело поинтересовался, наблюдая за Кузей, ловко переместившимся с Васиного плеча на стол к вазочке с вареньем из шелковицы. «А это что за неведомая зверушка? Его Кузьмой зовут», после неловкой паузы сообщил Василий, пытаясь перехватить покемона, довольная морда которого мгновенно окрасилась в чернильно, синий цвет. «Ничего, ничего, пусть кушает», — поспешно вступился коммерсант, шустрый те раздавал ему лишние мгновения для размышлений. Итак, после было сияние грез и обретение дара. При таком послужном списке неудивительно, что фамильяр этого стукнутого выбрал. Дальше парень недели полторы, непонятно, зачем, в одиночку партизанил по городу, а после и вовсе сиганул в лакуну. Эммануил Григорьевич даже и не знал, что избранные так могут. Оказалось, могут. Только кто же в здравом уме и с голой задницей в лакуну сунется? Похоже, туда можно лишь в одиночку, и только избранному, при этой лакуне пробудившемуся. Ну и какой нормальный человек воспользуется такой возможностью, даже если о наличии таковой узнает? А вот один воспользовался, да так, что потенциально готов потеснить его, Токарева, с пьедестала богатейшего, если не считать кланов с их заначками, человека города. Коммерсант снова перевел взгляд на Василия. Держался юноша спокойно, явно здесь не впервые. Немного смущен знакомством с отцом своей. Кем же он считает Вику? Товарищем, соратницей, подругой? Какие же все-таки странные отношения у современной молодежи. Отец Виктории был великолепен, поверьте бизнесмену, проведшему за свою жизнь сотни переговоров. Он не стал сразу брать быка за рога, разведку проводил филигранно, попутно осуществляя все возможные процедуры по вызыванию у собеседника ощущения стойкой приязни к его, токаревской, персоне. Рассказывал о своей жизни, интересовался моей, много шутил и наблюдал, как я отреагирую на анекдот, на чью сторону встану в описанном конфликте, задам ли уточняющие вопросы. И если задам, то какие? Алукард тревожно ерзал перед моим носом. Общение такого уровня было для него в новинку. Я думал, ты сейчас отмочишь что-то в стиле. Моя, это, молодой красный пролетарий. Утираюсь рукавом, вещаю о величии партии и стремлюсь поделиться авторитетным мнением о политике и о переплавке обрезков металла, как важнейшем экономическом факторе благополучия Родины. Нет, дорогой. Эту песню мы с успехом исполняем в административных кругах. Пока. А здесь у нас с тобой политик куда тоньше. Хотя, я глянул на Викторию. У стола хлопочет, губку прикусила. Явно беспокоится, чтобы ее папенька Васю не слопал. Хоть Вася и орел, но с папой они по-любому в разных весовых категориях. Чашечки, ложечки, буль-буль, динь-динь, извините. Вспыхнула девушка. Ой, моя такая неловкая, пришло мне в голову. Ну, что ж, похоже, теперь мой выход. Я сыпанул в чай сразу ложек 5 сахара, после чего с фразой «тысяча извинений» самозабвенно забарабанил по стенкам украшенной серпом и молотом тонкостенной фарфоровой чашечки. Эммануил Григорьевич вздрогнул, моргнул и сделал глоток из своей чашки. Первый акт представления был окончен. Занавес. В городе ходят самые фантастические слухи про отчаянного парня, который один и без оружия отправился в Тирасмигара. Ну, наконец-то, господин Токарев решил поднять самую животрепещущую, для нас обоих, тему. Я важно кивнул. Дурак был, наверное, как тут некоторые недавно говорили. Вася. Залилась краской Виктория, вспомнив нашу встречу около особняка Канисов. Что, Вася, ты же сама всегда говорила, что настоящий комсомолец не о себе сначала должен думать, а о своих товарищах да о стране. А мне товарищи волшебный молот подарили. Силища в нем, закачаешься. Вот я и подумал, если молот этот на моем заводе Тираса Лютого прикончил, то что мы с ним натворить сможем, коли в самом логове монстров окажемся. Я неловко пожал плечами. Так вот и вышло, как вышло. Завидую я вам, Василий. Взгляд Токарева затуманился, слова звучали, словно издалека. Кому еще довелось лакуну увидеть в первозданном, так сказать, виде? До слияния и стабилизации. Ну, не знаю. Я так больше от террасов драпал, пока пещеру подходящую не нашел. Да и потом надо было сообразить, как подольше в живых остаться. Там, знаете ли, не только чудовища водились. Вот не понравишься дереву какому-нибудь, так оно из тебя ужин себе организует. Так что видами полюбоваться у меня не слишком вышло. Неужто совсем осмотреться не получилось? Нее, как раз без того, чтобы окрестности изучить, да во всех возможных подробностях, так ведь и сгинуть ни за грош недолго. А уж когда мне отряд свой сколотить получилось, тут я и стал разведку проводить, куда ноги дойдут. И знаете, Эммануил Григорьевич, места там исключительные. Я изобразил блеск глаз энтузиаста-маньяка. Мне вот Марк Моисеевич книжицу подарил, так она такой полезной оказалась, и не передать. Жизнь, можно сказать, нам спасла. Это вы про Моисея говорите? Он прекрасный артефактор, бесспорно. Но вот как его книга может помочь с террасами сражаться? На лице Токарева светилось искреннее любопытство. «Дружок, ко мне!» — скомандовал я. Дружок, до этого вытянувшийся вдоль стены и лениво грызущий косточку, Виктория с Анной всегда его баловали, послушно сел у моих ног. «Взгляните!» Я осторожно снял с шеи терраса ошейник, который сплел ему из сухой травы еще в лакуне, и протянул Токареву. В свете ламп ошейник вспыхнул льдистыми искрами. «А ведь мне знакомы эти камешки», — задумчиво протянул коммерсант, медленно засучив рукав рубашки. Его запястье обхватывал узкий кожаный браслет, сверкающий голубоватыми отсветами. По пришествии сияния грез все кинулись к артефакторам, гильдейцам или закопались в свои запасы. Силарин, если носишь его при себе, вероятность попасться на глаза голодному террасу уменьшается в разы. Вот и я, как только видел, какие камушки в лакуне, так сразу книжицу товарища Майзеля и доставал. В ней и про Силарин вычитал, а там в пещере одной его гора целая, я пошире развел руки, показывая размер горы. Я на весь свой отряд защиту из него мастерил. Токарев и не думал скрывать своего интереса. Наверное, еще что-нибудь нашли, кроме Силарина. Ну, там и фульгура полна, прямо на поверхности. Есть древесина ценная. А еще я в город иллюзорный попал. Конечно, я мало где был, а где и был, далеко не все видел. Но и того, что видел, хватило, чтобы понять, какие это богатства. Теперь все в голову лезет, как мне быть. Как сделать так, чтобы это народу трудовому на пользу пошло? А что, и мысли какие-то есть уже. Да какие мысли? Мне вот сегодня сказали, что я, мол, единоличник. Мол, ограбил трудовой народ, поскольку присвоил земли лакуны. Кабы знать, что так все обернется, я помолчал, а потом вздохнул обреченно. Да вот только сдается мне, что если бы и знал, все равно в эту пропасть адову лезть надо было. Уж я обиды как-нибудь переживу. А чудища те, которых мы побили, в город уже не вырвутся, не покалечат да не убьют никого. Я уже было совсем решил свою долю отдать тому дядьке из Москвы. Ну, злющему такому, что твой террас. Да только в сердце застучало, что ж ты, Васька, сразу в кусты отползаешь. Не по-комсомольски это, не по-большевистски. Токарев сосредоточенно слушал. Не забывал сочувственно кивать в нужных местах, разок даже руками всплеснул. Кузя чуть в варенье не плюхнулся от неожиданности. Я отхлебнул из чашки, во рту реально пересохло. Да, волновался, поскольку в эту самую минуту это я вербовал себе партнера, и, если повезет, надолго. Главное, Василий, что вам нужно, это никуда не торопиться. Большие дела в спешке не делаются. Ага, вот и товарищ Ворон о том же, что все надо взвесить и обдумать. А Илларий Яковлевич меня по старой лакуне Канисов водил, показывал, как можно устроиться. Обещал помощь. Хорошо ему, у них целый клан, а у меня, мамка да Григорий, и два дружка-приятеля. Мы с детства самого не разлей вода. Услышав свое имя, дружок навострил уши и поднял ко мне морду. Я потрепал его по холке и взглядом встретился с Викторией. Она хмурилась. Очень ей не нравилось, когда я включал малограмотного работягу. А что мне оставалось? Не мог же я при первой встрече с Токаревым изъясняться, как выпускник Оксфорда. Так что терпи, милая. И все же, с чего начинать планируете? Я принял задумчивый вид и выдал очередную порцию рассуждений. Вот ежели мамка моя на базар собирается, так сперва посмотрит, что у нас есть и сколько, чего не хватает, что кому прямо сейчас потребно, и прикинет, почем все это примерно. Если спорная какая нужда и надо решить, что важнее, с Григорием посоветуется, а потом уж идет и выбирает, что лучше. Я думаю, с лакуной, в общем-то, так же. Прежде, чем из нее чего тащить, или в нее пихать что ни попадя, копать или строить, надо бы сперва разузнать, что в ней где есть и как это лучше взять. Что-то прямо на поверхности лежит, хоть лопатой греби, а что-то пластами залегает, я в пещерах видел. Там без техники не обойтись. А значит, что? Значит, нужно сперва копать то, что полегче добыть, узнать, сколько это стоит, потом найти, кому это лучше продать. Поначалу я к Марку Моисеевичу пойду, расскажу ему, что в лакуне видел. Думаю, он мне быстро подскажет, к кому обратиться. Или сам чего купить захочет. Гражданин Майзель, один из ведущих мастеров в своем деле, и связи у него по всему миру. Не раз приходилось с ним дело иметь. Токарев кивал одобрительно, побуждая меня к дальнейшим откровениям. Вот только камни, да и все такое прочее, что можно легко добыть, сами не выкопаются и к покупателю не прибегут. Кириллу Витальдович сказал, что в банке на мое имя деньги положили, и из них можно брать на разработку лакуны. Вот с этого и можно приобрести первые инструменты, какой нито транспорт. Вот вы, Василий, мне про землю, ресурсы да инструменты толкуете, а о самом главном лишь разок и помянули. И о чем же таком главном я не рассказал? Голос мой даже петуха дал, типа от обиды. Люди, Василий, всегда и во всем, главное, люди, и рабочие, и мастера, и кто весь процесс производственный организует и контролирует. Вот с чего я бы вам начинать посоветовал, с людей. Ну, здесь я так вижу, чтобы по уму было, надо, чтобы каждый занимался своим, полезным для всех делом. Геологи и разведчики находят месторождение, отмечают его на карте, оценивают, докладывают, идут разведывать дальше. Бурильщики бурят, где надо, да шахты прокладывают. Шахтеры занимаются уже добычей камня. Над ними – мастера и бригадиры, организующие работу. Над теми – начальники участков, которые работают с самим директором. И все. Ну разве что еще отдел кадров какой, бухгалтерия там, партийная и комсомольская ячейка. Я старался, пусть косо, показать, что суть трудовых взаимоотношений улавливаю достаточно точно, и выводы из увиденного в большинстве своем делаю правильно. Ну, чтоб никаких лишних представителей, решающих вопросы о решении вопроса. Надеюсь, что слушатели поймут, что это я под впечатлением от посещения горисполкома находился. Люди должны делом заниматься, работать. Словом, как на заводе у нас. Вот директор, вот бригадиры, вот рабочие. Это я так, для примера. Эммануил Григорьевич замер, забыв отхлебнуть чай. Это что, он сейчас нам децентрализацию управления описал, Вася? Затрепыхался Алукард. Ну куда тебя несет? Спокойно. Незаметно усмехнулся я, спрятав ухмылку за кромкой чашки. Я давно понял. Люди считают избранных двинутыми на голову. Разница лишь, что одних относят к одаренным и гениям, а других – к безумцам и маньякам. На деле, вообще без разницы. Так что я вполне могу говорить почти что угодно. А уж если приведу своим словам хоть какое-то обоснование, сейчас покажу. Мамка вот моя, если белье во дворе вешает, а надо, чтобы кто за супом на плите приглядел, ну, а кому, кроме меня, так сразу мне и кричит. Васька, пригляди, мол, она не просит соседа, чтобы тот передал своей жене тете Кате, чтобы та сказала Сеньке, чтобы он сказал мне, что мать просила за супом следить. Этак пока до меня это по цепочке дойдет, суп выкипит 5 раз, и семья без обеда останется. Токарев выдохнул. Показалось. Глава 12. А еще агрономы нужны, и эти, ну, которые породы скота выводят, вдруг без всякого перехода заявил я. Вот у Канисов в их лакуне видал такие поля, такие пастбища, загляденье просто, и свои мастерские. Вот бы нам так же, а я ведь и сам мог бы помогать террасов одомашнивать, размечтался я, щеку рукой подпер и восторженным взором в собеседников пялился. А сколько там всякого чудесного в лакуне, изучать, не переизучить. Вот бы все тайны открыть, что там скрываются, как бы это советскую науку продвинуло. А если дать ученым первичные материалы для исследований, чтобы потом сделать предметные запросы, Токарев стрельнул в меня сосредоточенным взглядом. Было бы здорово, согласился я. В общем, если коротко, решил подвести я черту, пока меня действительно не понесло, сначала оцениваем то, что сверху, берем и стараемся это продать, но так, чтобы не выкачать все подчистую. Потом начинаем копать вглубь и потихоньку устроимся. Курочка по зернышку клюет, как Григорий говорит, добываем, продаем и копим на исследования. Сотрудничаем с предприятиями и с артелями, с частниками тоже можно. Вот, Марк Моисеевич, например, хороший человек, и делом стоящим занимается. Наверняка подскажет, что куда и кому нужнее, чтобы для советского государства польза была и для людей. Вот вы, Эммануил Григорьевич, знаете много такого, чего я не знаю. А надо, чтобы в новом деле все было правильно, грамотно и по закону. И в первую очередь чем надо заняться, организовать в лакуне эту экспедицию, исследовательную. И вот вы говорите, что главное, люди. А где их брать? Не знавши, с кем дело имеешь, как работу планировать. А вот найду я людей. Может, они про меня подумают, что со мной и каши-то не сваришь. Может, я проходимец какой или вообще дурак, как тут некоторые любят повторять. Важно покивал я, укоризненно на Вику поглядывая. Бедняжка, как ей сегодня от меня досталось, долго же мне извиняться придется. Просто мне было крайне важно, чтоб она со своими ценными соображениями завзятой комсомолки в разговор наш не встревала. Увы, девушка, красная, как вареный рак, налила всем свежего чая в опустевшие чашки, поставила на стол тарелку с бутербродами и коробку конфет. Эммануил Григорьевич извинился, достал из кармана блокнот и погрузился в записи. Через полчаса передо мной появилась страница, заполненная крупным разборчивым почерком. 1. Начать решение вопросов по юридическому и финансовому оформлению. 2. Оценка ресурсов лакуны, экспертиза в полевых условиях, экспертиза в лабораторных условиях. Привлечь лабораторию НВУ, Валерий Игнатьевич. Организовать встречу. Приступить к организации собственной исследовательской площадки. 3. Заявка в гильдию охотников, охрана, патрулирование, найм специалистов, имеющих опыт работы в лакуне и с хищниками. 4. Закупка инвентаря, расходных материалов и предметов первой необходимости. Необходимо произвести как можно быстрее и заказать сразу и с запасом, так как цены неизбежно вырастут в самое ближайшее время. 5. Подбор рабочих и персонала. Уже катастрофически опаздываем, поскольку лучших специалистов разбирают именно сейчас. Пунктов было множество, не была забыта даже организация накопительного счета для различных исследований. Товарищ Токарев явно старался подвести товарища Николаева к мысли, что дело предстоит грандиозное, и в момент становления нужен знающий человек. Ну, а я с удовольствием давал себя в этом убедить. И поэтому я поднял на него ошарашенные глаза и робко спросил: «Эммануил Григорьевич, а сами вы не могли бы помочь, хотя бы на первых порах, а может и в дальнейшем?» Лишь на самую крохотную секундочку на лице коммерсанта проступило победное выражение. «Ну, как я могу отказаться? Уверен, что смогу быть вам полезен». Я хотел сказать еще что-то, но в этот момент череп словно молния раскроила. «Вожак, тревога, тревога, тревога, угроза проникновения на территорию». Мои мысли наполнил гулкий рев мамонта, странным образом оформившийся в слова, и через мгновение я отчетливо увидел, как вдоль границы моих земель в лакуне растянулся цепью отряд красноармейцев, а напротив них, также цепью, стоят олени, нацелив свои рога на людей. Бойцы торопливо примыкают к винтовкам штыки. На помощь оленьему патрулю спешит рычащая свора волков, а за ними – мамонт. Дамба трубит, что есть силы. Матерятся солдаты, орет офицер. Кажется, отдает команды. Вот отряд красноармейцев движется уже по моей земле, открывает огонь на поражение по оленям. Те, исполняя мой приказ, форму свою не меняют, на людей не нападают, и даже имитируют правильные жизненные функции. В чем, собственно, и получилась проблема. Парочку из них буквально изрешетили так, что, будь они нормальными зверями, и даже террасами, бежать дальше они не могли бы ни при каких обстоятельствах, а потому теперь вынуждены изображать умирающих лебедей, и напряженно интересовались, нужно ли им и дальше так лежать, если эти двуногие станут их разделывать и потрошить. Я резко вскочил. «Очень прошу меня извинить, просто непростительное головотяпство с моей стороны, забыть о столь архиважном и срочном деле. Должен немедленно позвонить Кириллу Витальдовичу», выпалил я и рванул прочь, в свои апартаменты. Оказавшись за дверью, я принялся руководить действиями своих питомцев, находящихся так далеко от меня. Внимание! Сдерживать натиск можно магией, но осторожно. Людей, по возможности, не убивать и не калечить. Только оборона. Себя беречь. Режим скрытности. Если в вас выстрелили и попали, падаем и лежим. Если попрут в штыковую атаку, дамба, привлекая Гену, стройте заграждение. До своих тел людей не допускать при любом раскладе. Я осмотрел местность. Присутствуют холмы и расщелины, есть где маневрировать и прятаться. Олени с ювелирной точностью накрыли особо настырных молний и пониженной мощности. Ага, пятеро вояк упали, оглушенные, товарищи кинулись их оттаскивать. Вот и славно, им теперь есть чем заняться. У плеча материализовался Алукард. Ну, конечно, куда же без него. Должен сказать, что весьма впечатлен качеством связи, которая существует между тобой и этими созданиями. Влад, конечно, умел глядеть глазами вампиров, но подобная способность появилась много позже и имела определенные ограничения, а тут все получилось так естественно. Причем, не просто на расстоянии, мы же находимся за пределами лакуны. Нужно будет изучить этот феномен, не находишь? Нашел время для сравнительного анализа. А эти комментарии не могут подождать, мы, вообще-то, воюем. Влетев в комнату, я отмахнулся от матери, выплывший из кухни с самоваром, и, кинувшись к телефонному аппарату, схватил трубку и забарабанил по рычагу. «Станция!» — послышался томный, чуть гнусавый голосок. «Девушка! Горисполком! Заместителя председателя! Срочно!» — заорал я. «Соединяю!» — невозмутимо ответила телефонистка. В трубке защелкало и послышались гудки. Через мгновение, наполненное для меня грохотом, криками, воем и ревом, разносившимися по лакуне, На том конце провода прозвучало: «Ворон у аппарата. Кирилл Витальдович, кто-то решил силой занять мою долю лакуны. Иначе красноармейский патруль не послали бы вломиться на мою территорию», — затараторил я возмущенно. «Кто разрешил им применять оружие против моих животных? Зачем они никому не угрожают? Они охраняют свою часть лакуны от вторжения террасов. А в настоящий момент там идет бой, и уже есть потери и со стороны моих подопечных, и со стороны красноармейцев. Бойцы не могли действовать без приказа. Кирилл Витальдович, пожалуйста, вы можете немедленно связаться со штабом армии? Людей надо отозвать сейчас же. Я сдерживаю своих подопечных, чтобы они не причинили вреда, но не позволю, чтобы вред был причинен им. Не переживайте, только не переживайте, я немедленно распоряжусь, Василий Степанович. Спасибо за своевременный сигнал. Уверен, это какое-то недоразумение, мы сейчас все решим». Ворон положил трубку и потер лоб. «Твою ж мать, как он это делает?» Затем снова поднял трубку и рявкнул раздраженно: «Девушка, Петровского, немедленно!» И, слушая гудки, выругался: «Зары раза!» На языке у него вертелись и выражения покрепче, но озвучить их он не успел даже в мыслях, поскольку из трубки донеслось: «Петровский, слушаю. Вениамин Сергеевич, это Ворон. Вы уже знаете о боестолкновении в Лакуне?» — гавкнул зампред с нескрываемым раздражением. «Что? В каком смысле?» Казалось, Петровский был озадачен. «В прямом. Отряд красноармейцев, осуществляющих патрулирование Лакуны, по приказу или вследствие преступного головотяпства, пытается проникнуть на территорию, принадлежащую избранному Николаеву, и угрожает оружием его животным, которым было приказано охранять свою часть Лакуны». Ворона буквально трясло, голос срывался от гнева. Он еще не отошел от скандала в горисполкоме, и на тебе новые напасти, и напасти масштабов просто космических. «Я ничего об этом не знаю», — начал было Петровский. «А Николаев знает? Понятия не имею, откуда, но знает. Вы понимаете, что это значит? Вы понимаете, как может быть расценена системой посягательства на объект божественного права? И Николаев, похоже, тоже так думает». Ворон дал волю чувствам и орал, уже не сдерживаясь, когда еще ему удастся наорать на командующего без последствий: «Я ничего не приказывал, Кирилл Витальдович, но я немедленно свяжусь со штабом и разберусь». Выслушивать нотации гражданских Петровский ужасно не любил, но в данной ситуации Ворон был прав. Расшаркиваться было некогда, надо было действовать и действовать решительно. Поэтому, тут же отбив звонок зампреда, командующий связался со штабом, матом наорал на дежурного офицера и матом же приказал устранить конфликт. Немедленно. В дверях кабинета возникла дородная фигура заместителя. «Что-то случилось, Вениамин Сергеевич? А не объясните ли вы мне, товарищ подполковник, как оказалось, что отряд, патрулирующий Лакуну, решил устроить побоище на землях избранного Николаева? И каким образом избранный Николаев оказался осведомлен об этом происшествии раньше армейского командования? Немедленно проконтролировать, что произвол прекращен, а отряд вернулся на отведенные ему позиции». Оставшись один, командующий устало опустился в кресло. А как еще он должен убедиться, что его орлы в ситуации форс-мажора справятся с Николаевым и его зверинцем? А пока вопросов все больше. И вот один из них: «Ну как, черт его побери, парень узнал о беспорядках в Лакуне?» Пока по телефонным проводам неслись приказы, щедро сдобренные нецензурной лексикой, я стоял, прижавшись спиной к стене. У моих ног, вытянувшись в струнку, замер дружок, готовый в любую секунду выполнить любое мое поручение. А Кузя, привычно взлетев на плечо, уткнулся носом мне в висок и взял на себя роль ретранслятора, чем очень выручил. Я видел, как в Лакуне, возглавив авангард моего отряда, Гена без устали хлещет хвостом по земле, воздвигая перед непрошенными гостями каменную преграду, а дамба укрепляет ее острыми шипами, наподобие противотанковых ежей. Тех, кто пытается карабкаться по ней, акустическим ударом срезают летучие мыши. Вот дюжине красноармейцев, под прикрытием какого-то амулета, делающего их почти невидимками, удалось пройти между оленями и каменной стеной имени дамба. Конечно же, их сразу учуяла моя волчья стая и бросилась на перерез. Итог битвы: 6 искореженных, порубленных волков солдаты посчитали мертвыми, после чего под натиском впавших в бешенство от смерти товарищей хвостатых отступили. Погибшие зашевелились уже после того, как люди скрылись, а я насчитал на земле 3 отгрызенных руки и 1 ногу. Кто-то будет долго лечиться. Я видел, как олени переместились дальше, выстроившись вдоль границы, чтобы никто не попытался обойти их с правого фланга. Левый фланг взяли на себя единороги. При первой же попытке прорыва они врубили свои огнеметы и подожгли кусты и траву под ногами наступающих. Тем пришлось резво ретироваться, а кому-то, и по земле покататься, туша вспыхнувшие шинели. Кешу я отправил наблюдать за ситуацией с воздуха, чтобы знать заранее обо всех действиях противника. Противника, вот это меня сейчас бесило больше всего. Несколько дней назад мы с этими людьми бились плечом к плечу, защищая родной город. А сейчас они идут со штыками на тех, кто спас от гибели многих их товарищей, а может и их самих. Иннокентий доложил, что красноармейцы отправили связного за подкреплением, но менее, чем через полчаса к отряду примчался посыльный с приказом командующего немедленно прекратить самоуправство, вернуться в части, доложить по форме, кем была инициирована эта вопиющая провокация. Уф-ф-ф, пронесло, кажется, обошлось относительно без жертв, если не считать нескольких оторванных конечностей и слегка поджаренных задниц. Ну и, скорее всего, кто-то сегодня отправится на гауптвахту. Мои были целы, стрельба была, но хаотичная, отделались легкими ранениями. До штыковой атаки дело не дошло, слава богам, потому что если бы дошло, события стали бы непредсказуемыми. И я сейчас не о поведении своих питомцев, тут все было куда серьезней. А Лукард слегка злорадствовал, в режиме накось-выкуси. Этот чертов экспериментатор, похоже, был не против понаблюдать гнев системы в действии, но и наша очередная маленькая победа его вполне устраивала. Он, конечно, не преминул попенять мне за то, что несколько дней среди людей превратили меня в неженку. Я серьезно ослабил контроль за реакциями своего тела, и если бы не он, то эта вспышка тревоги и гнева превратила бы меня в чешуйчатую монстрилу. Разжав кулаки, я обнаружил на ладонях быстро затягивающиеся кровавые борозды, и сотворил это я сам, внезапно отросшими когтями. Семейство все это время сидело в соседней комнате тихо, как мышки. Даже Сенька не выглянул разузнать, что происходит. Хорошие они у меня, но чаю с тортом мне уже совершенно не хотелось. Обо всем том, что крутилось и вертелось, бурлило и кипело, звонило, полыхало, стреляло и материлось в течение этого получаса, естественно, не имел никакого понятия оставшийся в апартаментах дочери Эммануил Григорьевич Токарев. Оглушенный потоками моего красноречия и слишком внезапным их окончанием, он пытался осмыслить услышанное. Из нагромождения слов и тезисов складывалась странная картинка, где явно осознанное описание последовательности действий нелепо контрастировало с иллюстрациями, где были и «мамка моя», и «вот у нас на заводе», и «у Канисов видел». Этот ералаш требовал усвоения, как и тот факт, что его, кажется, почти утвердили на должность. А какую? Директора, исполняющего обязанности? В голове Эммануила Григорьевича бился вопрос, на который он пока не получил однозначного ответа. Понимает ли этот мальчик масштаб своих возможностей? Потому что в том, что он говорил, и как он это делал, чувствовалось что-то от лукавого. Владелец заводов, газет, пароходов вновь и вновь перечитывал список задач, им же самим поставленных и уже утвержденных для него избранным. Он оторвал удивленный взгляд от страницы блокнота и посмотрел на дочь. «Вика, что это было?» «Я сбежал». Самым примитивным образом скрылся за стенами своей комнаты. На минутку повернулся к своим, весь такой бледный и дрожащий, извинился и сказал, чтоб пили чай без меня. «Что случилось, сынок?» Глава 13. «Что случилось, сынок?» В глазах матери плескался слепой страх, она сжала мою руку в ладонях, словно хотела согреть. Сенька искусал губы, стараясь не зареветь, тоже вдруг напугался до ужаса. Григорий сидит серьезный, прямой и настороженный. «Вижу, если понадобится, встанет и пойдет со мной, куда надо». По сердцу прошла теплая волна. «Мои, уже все в порядке, мам, все разрешилось», сказал я как можно мягче, а сам частью сознания наблюдал, как это нормально постепенно растекается по моей части лакуны. Распадаются в мелкий гравий каменные шипастые преграды, выращенные гены и дамба, возвращаются в пещеру волки и мыши, отправляются на пастбище единороги, а олени продолжают патрулирование границы. По земле еще стелится дым. На месте недавнего конфликта черные проплешины сгоревшей травы. Красноармейцы убираются во свояси быстрым шагом, кого-то несут товарищи под матерный аккомпанемент посыльного из штаба армии. «Только, знаешь, устал я, мам, пойду к себе, веды почитаю, вы не огорчайтесь, пейте чай без меня, Я тортик для вас выбрал самый лучший. Вась, ну как же мы без тебя-то чай гонять будем, сынок? Мамин голос дрожал, вот-вот заплачет. Не такими мне представлялись первые семейные посиделки после долгой разлуки. Ничего, мам, ничего. Все образуется, все наладится. У самой двери я остановился и сделал то, чего, наверное, никогда не делал ни в одной из жизней. Я вас всех так люблю. Вы, самое дорогое, что у меня есть, сказал, обводя взглядом свою семью, и сквозь тревогу улыбнулся каждому. Войдя в комнату, я зашторил окно и повалился на кровать. Перед мысленным взором тут же нарисовался Алукард. Веды в помощь, грустно усмехнулся я, цитируя его любимую присказку, подходящую к любому поводу. Ага, хотел бы посмотреть, как ты сейчас расслабишься и сосредоточишься с таким-то винегретом в голове. Вот и я не уверен. А я уверен, не сможешь. Я вообще первый раз в жизни вижу такие бурные и неорганизованные ментальные потоки, как у тебя. И что, и ничего. Займись тем, что на данный момент наиболее актуально. Чем? Анализом произошедших событий, сложившейся ситуации, возможностей и перспектив. У тебя это лучше всего получается. Я строго зыркнул на одноглазого Колобка, но привычного ехидства в его облике и взгляде не обнаружил. То есть сказанное не было стёбом. Ну, что ж, анализировать так анализировать. В первую очередь, меня тревожил внезапный конфликт в Лакуне. Интересно, откуда ноги растут? Судя по скоростной реакции штаба армии, без Петровского не обошлось. Или, неужели партиец подгадил? Теоретически, мог надавить на кого-нибудь в штабе. И повод должен быть безобидный, что-нибудь типа плановой проверки, или что-то в этом духе. Но это человеку можно показать мандат и порядочек. А метаморфы, они мандатов не понимают. У них слово вожака – закон. И взаимодействовать отдающие приказы или размахивающие гербовыми корками должны были только со мной. Но не сделали этого. Значит, провокация, как пить дать. Типа, причина пустячная, мы ничего такого не собирались делать, они первые начали, и люлей от системы в адрес союза и конкретных личностей можно не опасаться. Зато меня подставить, как два пальца об асфальт. Такой, мол, сякой Василий Николаев, редиска, мало того, что прибрал к рукам четверть территории, являющейся народным достоянием, и хочет, прикрываясь божественным правом, управлять им лично для личной же выгоды, так он еще и противопоставляет себя советской власти, мешая ее представителям, красноармейцам, выполнять свой гражданский долг, защищая мирное население города от потенциальной опасности, которую до сих пор представляют террасы, разгуливающие по Лакуне, и натравливая на бойцов своих дрессированных монстров. Правда, при таком раскладе они не имели права браться за оружие. Черт, они при любом раскладе не имели права браться за оружие. Это прямое посягательство на объект божественного права. И их счастье, что мои подопечные не пострадали. Тут уж списать на недоразумение точно не получилось бы, а я бы, действительно, оказался противопоставлен властям на самом высоком уровне. Вплоть до не знаю, до чего, до миграции в Лакуну всей семьей, или в заграницу, что меня устраивало еще меньше. Я уже сейчас, без малого изгой, а при худшем раскладе меня бы, наверное, вообще врагом народа объявили. Собственно, даже сейчас ясно, что моя коммуникация с обществом будет крайне затруднена. Даже если суть инцидента попытаются сохранить в секрете, сам факт его тайной будет оставаться недолго. Ровно до того момента, как его участники выйдут с гауптвахты и начнут пересказывать всем, жадным до новостей, историю случившегося в красках, попутно костеря моих питомцев, почем зря, если, конечно, с них не возьмут подписку о неразглашении. На нее была вся надежда. Но даже если сарафанное радио удастся обезвредить, по кабинетам горисполкома, и не только, мне еще придется побегать. Черт, черт, черт. Не так я представлял себе начало своей предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в молодом государстве рабочих и крестьян. Что ж, придется действовать по обстоятельствам, с поправкой на результаты этого происшествия. Размышляя о Лакуне, я плавно перешел ко второму пункту в списке событий, требующих глубокого анализа, встречи с Токаревым. Он был интересен мне и до личного знакомства, по рассказам Виктории. Теперь же я отчетливо понимал, что, наладив с ним контакт, вытащил козырную карту. С моим опытом предпринимательства, о котором он, естественно, не догадывается, да и не должен, и его связями наладить в Лакуне добычу и производство и начать исследования будет куда проще. Проще будет и обойти препоны, которые, не ходи к гадалке, возникнут после сегодняшней провокации. Однако главным результатом этой встречи было то, что я, наконец, для себя самого четко сформулировал ответ на вопрос, зачем мне нужны эти земли со всеми их ресурсами. Я отчетливо понял, что в это плавание я должен пуститься самостоятельно, собрать команду, составить бизнес-план, наводить мосты и регулировать отношения, добывать ресурсы и контролировать работу, сам, с помощью команды, но, тем не менее, сам, не перекладывая управление ни на какие государственные органы, потому что такими ресурсами я в состоянии сам, с минимальной бюрократической волокитой, шагнуть вперед в развитии науки. Для государства это будет более чем полезно, хотя, я это точно знал, ибо уже проходил, чиновники будут меня клевать до тех пор, пока результаты исследований, в материальном эквиваленте, нельзя будет пощупать и посчитать. Размышляя обо всем этом, я еще раз убедился в том, сколь важную роль в моей команде будет играть Токарев. Его связи, по сути, были ценнейшим ресурсом по эту сторону лакуны. Они устраняли целый комплекс проблем противостояния с представителями высшей партийной элиты. Эти мне кровь еще попортит, уж будьте уверены. Они нанесут ответный удар, и в самое кратчайшее время. Что это будет, я не знал, потому не представлял, что могу сделать, чтобы подготовиться, и где постелить соломку. Впрочем, думал я, удача, что местные власти все же на моей стороне, если, конечно, их надежды на активное участие в освоении ресурсов моей части лакуны можно так назвать. Стало быть, на них довольно долго можно отрабатывать технику и обещать, не значит жениться, потихоньку пользоваться тем, что они будут предлагать, держа их при этом на почтительном расстоянии от реального управления. И еще беспокоили меня проблемы отношений с друзьями, которые вполне могли возникнуть теперь. У меня тех друзей не густо, малыш да Шкода, и дружбы их я дорожил. А ну как им сейчас примутся дуть в уши, мол, Вася ваш зажрался, продался? Вообще, в ребятах этих я был уверен. Больше боялся, что малыш примется рожи за такие слова чистить направо и налево. Он мог, и все же, мало ли, у каждого из них были свои болевые точки, нажав на которые, можно было заставить их поменять свое мнение. Допустить этого было нельзя. Значит, встретиться с ними надо как можно быстрее и объяснить все в неформальной обстановке. В таких вот раздумьях я встретил ночь. Не спалось, мысли вертелись, как ужи на сковородке, спутываясь в клубок. Анализ ведь, на минуточку, предполагает какие-либо выводы, а из такого сумбура какое может быть резюме? В общем, не знаю точно, когда, но я все-таки заснул и метался в кошмарах до утра. Снилось мне, будто я хочу пригласить друзей на свой день рождения, а они рты кривят и носы воротят. Ты, говорят, теперь буржуй, сам и давись своими рябчиками и ананасами, а мы лучше с Нинкой и Грушей пойдем в красный уголок, на лекцию «Коммунизм, наше светлое завтра». Тут, откуда ни возьмись, и появляются эти Нинка с Грушей, берут малыша и Шкоду под ручку, поворачиваются, показывают мне язык и превращаются в Анну и Викторию. Я бегу за ними и кричу: «Анна, Вика, погодите, вы что, тоже не придете на мой день рождения? Очень надо», отвечают они и запрыгивают моим друзьям на плечи. Малыш и Шкода тут же превращаются в волков и несутся, унося девушек, словно сказочных Аленушек, прочь. Я бегу за ними, и вдруг оказываюсь у врат. «Пущать не велено», — орет мне Петровский в костюме швейцара и выставляет вперед аршинную ладонь. «Как так, не велено?» — говорю, «там же мои земли, были твои, стали общие». Хихикают за спиной Петровского ворон вместе с его начальником, и я вижу, как над самой большой горой, внутри которой располагалась как раз наша пещера, развивается красный флаг, а моих метаморфов ведут в цепях строем, и красноармейцы подгоняют их штыками. Тут и мерзкий партиец нарисовался. «Пожалуйте на расстрел», и становится его много, целый отряд гадов-безнецов, которые окружают меня и тащат, и приводят к спиленному Ильму. А там уже связанные канисы Токарев в исподнем стоят, своей участи дожидаются. «Я хочу обратиться, но не могу. Алукард!» Кричу, что есть мочи, Алукард. И тут вижу клетку, состоящую из силовых полей, а внутри – безжизненный отец-чудовищ. А возле клетки – четырехранговый осьминог в очках и белом халате, стрекает щупальцем по прутьям клетки, и она вспыхивает белым пламенем. Я слышу, как щелкают затворы, но не успеваю обернуться, как что-то шершавое шлепает меня по лбу. Раз, другой, аж искра из глаз. Морщусь, разлепляю ресницы. У меня на груди сидит Кузя и шлепает меня по лбу хвостом. Мордаха встревоженная, но ужасно ехидная. Ты что, все это видел? Кузя расплывается в довольной улыбке. Я окончательно проснулся и понял, что уже даже не раннее утро. Слушай, а ты точно не социопат? И в лакуне за тобой похожая бредятина наблюдалась. Алукард покачивался под потолком и рассматривал меня выпученным глазом. Нет, буркнул я, потирая виски. А если бы и да, так тебе ж, вроде, от этого не холодно, не жарко. Так-то да, продолжал рассуждать летучий колобок. Фамильеры выбирают индивидуумов, мыслящих нестандартно. Однако проблемы индивидуума частенько становятся проблемами фамильера. Хотелось бы быть готовым к такого рода неожиданностям. Да ладно, нет пока никаких особых проблем. Просто перенервничал вчера. И самоанализ, в отличие от анализа ситуации, как-то не задался. Я пересадил Кузю на подушку и сел сам. Ко мне подошел дружок и ткнулся носом в ладони. Так, строго посмотрел я на Кузю. Вы всем коллективом, что ли, киношку смотрели? Вуф, жалобно тявкнул волк. Не-е-е, успокоил меня Элукард. Только присутствующие. И на том спасибо. Я потрепал дружка по холке и поднялся с кровати. Когда я вошел в гостиную, мама уже собирала тарелки после завтрака, который я благополучно проспал. Но обо мне, конечно, не забыли. Моя порция стояла, накрытая миской, а рядом еще и блюдечко с кусочком вчерашнего торта. «Сынок, как ты?» Мать подошла и обняла меня заботливо и нежно. Григорий сидел за столом, погрузившись в чтение газеты. Но от моего взгляда не укрылось, как при моем появлении он с матерью обменялись быстрыми тревожными взглядами. «Да все хорошо, мам, я уже в порядке», – успокоил я. Уселся за стол и принялся уплетать картошку с зеленью. Кузя и дружок в это время чинно проследовали к своим мискам, наполненным ароматной перловкой, и тоже приступили к трапезе. Григорий вздохнул, словно собирался с духом, поднялся со стула, придвигаясь поближе к столу, а потом положил на стул сложенную газету, а сам сел сверху. Налил из самовара в чашку, перелил чай в блюдечко, прихлебнул, поблуждал взглядом и спросил: «Что, Василий, дальше-то делать будешь? Завод или как?» Я тоже перешел к чаепитию и, сделав глоток, ответил: «Вчера Кирилл Витальдович правильно заметил, управление землями лакуны невозможно будет совместить со сменами на заводе, так что придется оттуда уволиться. Сейчас очень много дел будет по организации изучения и добычи ресурсов. Я пока даже не знаю, как это будет, но Вика познакомила меня со своим отцом, Эммануилом Григорьевичем Токаревым, и он обещал с этим помочь. Тоже не раз, два, но все-таки. Главное, подъемные, которые я получил за битву, имеются. Так что не пропадем, голодными не останемся. Опять же, Кириллу Витальдович талоны в гастроном дал. Дай бог, дай бог». Григорий поставил блюдце и потер переносицу. «А мне-то как же? Дома, что ли, сидеть?» Я тоже опустил чашку. «Наверное, да. Я слышал, что пока в море будут выходить только военные суда. А нам надо мамку поберечь и малых. Мало ли, я сейчас много бегать буду. Так что на тебя вся надежа». Григорий подался вперед и спросил тихо: «Ты как сейчас? На завод, что ли?» «На завод. Надо документы забрать, уволиться честь по чести, чтоб все по правилам. Ты это, не удивляйся, если что», — отчим понизил голос почти до шепота. «Не очень хорошее происходит. Пойдем-ка, поговорим по-мужски».